Глава 5. Открыв глаза, я увидела встревоженное лицо Светки. Я лежала на кровати в своем номере. За окном было не очень светло. Оказалось, я проспала почти до вечера. С трудом сдерживая нетерпение, подружка рассказала, как начала нервничать, не дождавшись меня с экскурсии. В администрации ей не разрешили звонить в полицию и сообщили, что нас уже ищут. Когда утром открылась дверь, и Максим Сергеевич на руках внес меня в номер, ее тревога достигла максимума. Светка собиралась отправляться в город за помощью. Закончив рассказ, подружка приступила к допросу. Пришлось отделываться общими фразами, а потом закрыть глаза и прикинуться спящей. На следующий день, отдыхая в номере, я готовилась отвечать на вопросы полиции, но они не пришли. Ко мне вообще никто не зашел. Тогда я сама отправилась на поиски информации. Отловила у гостиницы Егора и пристала к нему с расспросами. Меня интересовало, где Лена и что сейчас происходит. Оказалось, девочка здесь, не в больнице. Она пришла в себя, и врач посоветовал оставить ее на природе под его регулярным контролем. По поводу самого происшествия Егор говорил неохотно. «Мы ищем». Вот и все, что я услышала. Не считая двух фактов. Машину повредили намеренно, что-то там перерезав или отсоединив. Технические подробности я не совсем поняла. А сторожа пещерного комплекса обнаружили утром недалеко в лесу, мертвецки пьяным, и ничего от него не добились. Ни как он там оказался, ни кто его спаивал, даже протрезвев, он не вспомнил. Еще я узнала, как нас нашли. После безуспешных попыток дозвониться, охрана на рассвете просто проехала по нашему маршруту. Кроме того, по уклончивым ответам Егора стало понятно, что полицию они на этот раз не привлекали. Я возвратилась в номер и прилегла на кровать. Требовалось срочно обдумать ситуацию. Стараясь быстрее прийти в себя, я не анализировала то, что произошло. Просто ждала, пока те, кто должен, во всем разберутся. Теперь стало ясно, что полиции ничего не известно, а остальные, если что и узнают, мне точно не скажут. Но я не собиралась с этим мириться. Страх, испытанный вчера, не позволял все забыть и, как ни в чем не бывало, вернуться к обычной жизни. Я не хотела когда-нибудь еще испытать подобные эмоции, а для этого нужно было понять, все произошедшее случайность или нечто большее. Раз за разом прокручивала я в голове вчерашние события, пытаясь увязать их в стройную картину, и пришла, наконец, к определенным выводам. Версию грабителя отбросила сразу, слишком многое с ней не вязалось. Максим Сергеевич не был прямой мишенью, его не убили, только убрали с дороги. Если бы хотели угнать машину, то сделали это до нашего прихода. Зачем им лишние свидетели? Но джип только вывели из строя. Значит, он им не был нужен. Тогда мишень – те, кто в машине. Представить, что это я, у меня не хватало воображения. Точнее, самомнения. Остается Лена. Зачем она им? Здесь две возможности. Чтобы похитить. Тогда цель – выкуп или заставить ее опекуна что-то сделать. А вот про вторую мне даже думать не хотелось. В первом случае злоумышленники из окружения Максима Сергеевича, и он их вычислит, в этом я была уверена. Второй случай сложнее. Кому может мешать 13-летняя девочка? Моего воображения хватило придумать только одну причину – деньги. Были ли у Лены свои средства, причем такие, что ради них кто-то готов пойти на убийство? Я обдумывала, как, не привлекая внимания, узнать это, когда в дверь постучали. «Лена захотела тебя навестить. Можно войти?» Так непривычно было слышать нерешительные нотки в голосе Максима Сергеевича, стоящего позади девочки. Я протянула руки. Лена шагнула вперед и обняла меня. Продолжая обнимать девочку, я провела ее в номер. Мы устроились на кровати, а ее спутник в кресле напротив. Еще более непривычным был для меня его взгляд. Раньше все было понятно, а теперь гадай, что он там себе думает. «Я очень рада, что вы зашли». Максим Сергеевич выразил удивление. Наверное, не поверил, что к нему это тоже относится. А зря. Впрочем, я и сама себе удивлялась. Все время их краткого визита мы обсуждали нейтральные темы, старательно обходя то, что произошло. Лена поделилась новостью, что оформление бумаг заканчивается, и скоро дядя Максим станет ее официальным опекуном. Она говорила об этом без особой радости, но и без недовольства. Быть может, последние события их сблизили? А уходя, попросила меня приходить к ней. И я подумала, что девочке должно быть одиноко. Очень жаль, что для нее не нашлось здесь подруг. Лена вышла из номера первой. Максим Сергеевич притормозил и сказал, что скоро ее догонит. «Я толком не поблагодарил тебя за то, что ты для нас с Леной сделала. Не знаю, почему ты так поступила, но в любом случае рисковала собой ради нас. Я этого не забуду». Он немного помолчал и добавил. «Хочу извиниться за свои слова тогда, в бассейне. Ты доказала, что можешь играть и в мужские игры. Я был неправ». Слушая его и глядя в пол, я испытывала смущение. А когда он замолчал, подняла глаза и удивилась. Мой собеседник смотрел, слегка хмурясь. В его странном взгляде были неуверенность и сомнение, как будто его что-то беспокоило, и он пытался найти ответ, изучая меня. Потом вдруг протянул руку, словно хотел пожать мою. Поколебавшись, я дала ему свою. Он накрыл ее другой ладонью и продолжал стоять, глядя на меня. Его прикосновение вызвало сильный отклик в моем теле. Досадуя на себя за эту реакцию, я хотела убрать руку, но Максим Сергеевич сам меня отпустил и, быстро попрощавшись, ушел. Вечером, возвращаясь с подружкой с ужина, мы подошли к администратору с небольшой бытовой просьбой. Я сразу пожалела, что не отправила к ней одну Светку. Девушка обрушила на меня поток сочувственных вопросов. Вспомнив о ее склонности посплетничать, я решила совместить приятное с полезным, то есть отвлечь от своей персоны и узнать что-то новое. Но девушка меня ничем не порадовала, о том, как проходят поиски, она ничего не знала, и снова вернулась к восклицаниям. «Вот так и поверишь в сглаз. То племянница сбежала, то этот ужас с экскурсией. А ведь еще полгода не прошло, как у Максима Сергеевича брат погиб». «Брат погиб? Как? У него был брат? А какой? Младший? Старший?» «Да, похоже, они со Светкой нашли друг друга. Впрочем, если быть честной, меня это тоже очень интересовало». «Младший. Его Виктор Сергеевич звали. Он здесь часто бывал. Эта гостиница им обоим принадлежала. А погиб месяцев 5 назад. Кажется, разбился на машине. Я подробностей не знаю». В ее голосе явно слышалось сожаление. 5 месяцев назад. Это примерно в то время, когда я увидела его первый раз в кафе. Теперь понятно, почему он был такой мрачный. Может ли то, что произошло у пещеры, быть продолжением истории с братом? Или там был несчастный случай? Что-то многовато случайностей. Но интереснее было другое. У меня вдруг возникла мысль. Я-то здесь при чем? Зачем влезаю во все по самые уши? Разве меня это касается? Может, лучше уехать, чтобы не стать случайной жертвой чужих разборок? Почему такая разумная мысль не вызывала во мне энтузиазма? Возможно, потому что вокруг слишком много тайн. Я никогда не считала себя романтичной особой. Наоборот, скорее прагматичной. Но в это лето многие мои представления о себе пошатнулись.